Глава 21. Двое в Ниве, не считая Маруськи. Увиденное его сломало. Но сломало не над кучей кирпичей, которые остались от разбитой башни, не над обезглавленными телами девушек и не после разговора с обезумевшим от пережитого товарищем. Беда его настигла и достала в полупустом подвале лошади, куда он провалился обессиленно с пакетом, полным водки, минералки и банками мясных консервов. Фаза двое суток пил в полном одиночестве. На третий отключился, а проснувшись, подумал, что словил белую горячку, и его разум покинул окончательно измученное алкоголем тело. Уснул он, сидя на полу, а очнувшись, обнаружил, что его правая рука гладит и ласкает что-то мягкое. Взгляд машинально скользнул вниз, мелькнула мысль о Маруське, но гладил он вовсе не собаку. Под его рукой, раскинув лапки и выставив брюшко, балдела крыса. Да, большой серый крысак с острыми тонкими зубами и длинным розовым хвостом. Пока он спал, крысы подвала обжили, но вели себя прилично, не дрались меж собой и не пищали, а бегали тихонько по углам или стояли столбиком, умываясь крошечными лапками. Они не тронули даже тушенку в раскрытой банке и к его самодельному столу вообще не приближались. «Ну нет, это уже слишком!» – пробормотал Фаза. Он резко встал, ухватил лежащий рядом клюв, и серенький народец все понял правильно. Только что лежащий под его рукой вожак перевернулся, пискнул и исчез в одной из неприметных норок. Остальное стадо его примеру последовало столь стремительно, что Фаза не успел даже замахнуться. Подвал быстро опустел, он находился в нем один. Голова разламывалась. Нет, хватит. Если продолжать пить, то, учитывая его необычный дар, приползут змеи, придут ежики или еще какая живность надумает утешить в горе. Но после пьянки отпустила. Без сомнений стало легче. Забиться в угол и тихо сдохнуть расхотелось, и, несмотря на неслабую похмельную трясучку, возникло, наконец, желание чего-то сделать. Фаза вылез на поверхность, и к нему бросилась счастливая Маруська. Он поделился живчиком, достал воды из тайника и хорошо прополоскал желудок. Теперь на этом месте их с собакой не держало больше ничего. Фаза проверил автомат и пошел решительно на встречу с Чалым, который ждал их в стабе сталкеров. Ждал, надо думать, с нетерпением. Сначала баня. Хорошая такая баня, жалко только, что без веника. После бани чай из самовара и дежурный визит к Лейле. Горбоносая знахарка убрала похмельные остатки и обрадовала, что его умение не только усилилось и быстро прогрессирует, но и проклевывается второй дар. Какой, правда, не сказала, и попросила потерпеть и не форсировать события. После знахарки Фаза прогулялся по местной барахолке, где был приятно удивлен ассортиментом. В глаза бросилась походно-полевая специализация. Одежда, снаряжение, большой выбор оружия, и он не удержался. Для расчетов с собой имелся магазин патронов калибра 7,62, и Макс прикупил комплект белья, новый бундесовский камуфляж и упаковку всесезонных водонепроницаемых носков. Обошлось все удовольствие в 3 патрона, и он переоделся прямо тут, в примерочной. В чистой одежде даже дышалось легче, и Фаза бодро зашагал в сторону бара, где его ждали Чал и Сгири. Кроме того, пора уже кормить Маруську, которая его преданно сопровождала. «Привет, Фаза! Прими наши соболезнования. Мы в курсе, что случилось в башне. Оливьер с Чомбой совсем с ума сошли. Хорошо, что ты не пострадал». «Чал и Гиря, мое почтение. Ты знаешь, Чал, я успел сильно пожалеть, что не послушался тебя тогда и не отправился в коалицию немедленно». Вечер только начинался, и в баре собирались сталкеры. Под музыку ни разу не сидевший Миша Круг красиво жаловался на злую зэковскую долю. В глазах рябило от спортивных курток, бандан и плохо выбритых физиономий. Парни обнимались, хлопали друг друга по плечам и ржали, словно кони, предвкушая расслабуху и приятный вечер. Чал и Сгири тут были популярны. Народ к ним подходил, здоровался, но приземлиться рядом никто даже не пытался. Хоть и свои все в доску, но эти двое считаются начальством, а бухать с начальством без прямого приглашения не принято. Хорошие ребята сталки, дружелюбные. Вот только разговор серьезный, и Гиря решительно поднялся, взял на себя все обнималки и приветствия. Чалы облегченно выдохнул, и их беседа продолжилась. «Не парься, Фаза, что сделано, то сделано, и заранее все не предусмотришь. А в коалицию поедешь завтра утром с одним из караванов, и отвезет тебя вот этот дядя лично». Чалы указал на необъятную спину Гири, который весело болтал с двумя девчонками, одетыми вызывающе и полупрозрачно. «Да ну, Чалы, неудобно. Может, я сам как-нибудь один?» «Не, с Гири поедешь. Пусть растрясет жирок. А то он в стабе засиделся. Ты в курсе, что торчать безвылазно в стабильных кластерах опасно для здоровья?» «Да ну, не слышал. А что может случиться?» «Нельзя, Фаза. Заболеешь, и никакой знахарь не поможет. У нас ребята всех на выходы таскают. Даже девчонок, поваров и комендантов. Пусть Гиря проветрится, да и вопросы по пути решать придется. А у него лучше получится договориться. Опыт, понимаешь, репутация. Расположен стаб коалиции не близко, у самой внешки, и придется добираться долго, меняя караваны». «А внешка, Чалы, это что, какая-то граница?» «Внешка – это внешники, а вообще задница. Там чернота, смерть и ничего живого. Цепь мертвых черных кластеров, за которые еще никто не прорывался, даже не думая на них сунуться. Давай лучше выпьем. Тебе чего, водку или виски?» «Да нет, спасибо, воздержусь. Я тут перебрал крепко после событий в башне. Как думаешь, Оливьер что сейчас предпримет?» Чалы замахнул залпом в стопку водки, аппетитно захрустил ее маринованным огурчиком с тарелки и глубокомысленно выдал. «Оливьер после того побоища себе все концы пообрезал. Коалиция его вне закона объявила, и теперь поселения для их компании закрыты. Более того, мне, конечно, не докладывали, но больше чем уверен, что по его душу вышла команда ликвидаторов. Форпост торговцев уничтожить с двумя трупами, да за такое пуля в лоб без вариантов». «Челы, я не понял, он что, отбитый на всю голову? Ведь ситуация заранее просчитывалась, а на полного дебила он вроде не похож». «Не знаю, Фаза, я могу только предполагать». Челы растерянно пожал плечами и неуверенно продолжил. «Но однозначно, в райский стаб попасть стремятся сразу две команды, и ты нужен обеим. Одну ты знаешь – коалиция, а вот другая… Наверное, муры с внешниками, больше некому. И Оливьер хотел сначала тебя завербовать или заставить, а теперь стремится просто помешать до стаба коалиции добраться. А помешать мне можно только если пристрелить. То, что я не только вербоваться, но даже с ним общаться не желаю, Оливьер давно понял. До фазы начал доходить весь смысл происходящего, и Чал его поддержал. «А ты молодец, соображаешь». Наверное, ругал себя, что рядом с другом в момент нападения не оказался. «Да, было дело». «Ага, в два ствола, плечом к плечу. Да они как раз на это и рассчитывали и собирались в ноль вашу компанию зачистить. Вы сами приучили всех вокруг, что ходите вдвоем как попугаи-неразлучники. Шаблон, стереотип. А тут сюрприз, тебя на месте не оказалось, и Оливьеру на ходу пришлось импровизировать. Девчонок кончили намеренно жестоко на глазах у Пирса, а того в живых оставили и даже не сильно покалечили. Надеялись, что от увиденного все дела забудешь и мстить кинешься. Но не вышло, ты умнее оказался». «Не я, Пирс», – буркнул недовольный собой Фаза. «Я так и хотел сделать, но он меня к вам прогнал». «И молодец, что выгнал. Пойми простую вещь. Оливьер ни за что не успокоится, пока не доведет дело до конца. Он на карту все поставил. И свою жизнь тоже. Тебя, если разобраться, в любом месте грохнуть могут. Даже в этом баре. И чем быстрее попадешь в коалицию, тем нам спокойнее». «Так значит, Гиря не совсем водитель?» В ответ Чалый довольно улыбнулся. «Конечно, не водитель. Он до Улья служил щитовиком в спецназе. Со щитом шел впереди, а за ним вся команда пряталась. Потом списали по ранению тяжелому. Так он на гражданке успел отожрать ряху и залетел в Улей. Ранение тут зажило бесследно, но ряха никуда не делась. И умение получил хорошее. Физическую силу. Может ненадолго грузовик поднять за бампер или ударом кулака вмятину сделать в броне бронетранспортера». Проходящий через факторию попутный караван ожидался утром, и они в баре долго не сидели. Челы с Гирей распили на двоих графинчик водки, а Фаза налегал на шоколад и кофе, который готовить тут умели. Сидящий под столом Маруськи перепало сыра и колбаски. Расшалившийся от спиртного Гиря начал ее злить, и та больно цапнула наглеца за толстый палец. Уходить из бара не хотелось. Как назло, именно сегодня гастролирующая группа музыкантов выдала концерт, и братва шумно хлопала артистам, играющим популярное здесь кантри. Но Чалый безжалостно подхватил обоих под руки и потянул на выход. Сегодняшний вечер для всей троицы закончился. Караван, с которым им предстояло отправляться в стаб, прибыл рано утром. Два рефрижератора «Вольво», каждый по 15 тонн, были битком забиты свежим мясом в полутушах. Их охранял древний, но вполне бодрый БТР-70. Кроме бронетранспортера имелся переделанный под броневик микроавтобус, с крыши которого смотрели в небо стволы двух пулеметов ДШК в квадратных бронеколпаках. Столь грозное сопровождение для грузовиков объяснялось специфичным грузом, который вкусно пах и собирал с окрестностей всю нечисть. За время двухчасовой стоянки в стабе караван увеличился в два раза за счет попутчиков, которые в его состав вливались на самом разнообразном автотранспорте. Гиря с Фазой присоединились на инкассаторской Ниве Лауре. Заднее отделение машины здоровяк забил канистрами с бензином, продуктами и комплектом вооружения, в который входили два одноразовых гранатомета «Муха». Фазе Нива понравилась. Устойчивая, бронированная со штатными бойницами и встроенным кондиционером. Заметивший его интерес Гиря, предложил великодушно занять место за рулем, и Фаза согласился. «Ну что, удачи вам, ребята! А ты, Фаза, во всем Гирю слушайся, особенно в дороге, и смотри, он тертый перец!» «Да, челы, давай, тебе удачи тоже! Как там мой перс, не в курсе?» «Нормально будет с персом, его вылечат. Но что потом он будет делать?» Сталкер растерянно развел руками. «Никто, кроме него самого, не знает. Одно могу утверждать точно. Пока Оливьера не настигнет, не успокоится. Но ты, Фаза, не отвлекайся. Спокойно делай свое дело. Знай, что мы на стороне перса, и любую помощь он от нас получит». «Все правильно», — говорил Чалый, — «и, пожалуй, даже мудро. Но вот что делать с тем годливым чувством, что разъедает душу, словно ржавчина? Они столько с персом вместе пережили, друг другу прикрывали спину, и сила их была как раз в работе парой. А он сейчас бросает друга, и перс выходит на тропу войны один, ослабленный как минимум наполовину». «Стоп!» Внезапная догадка обожгла Фазу, словно молния. «Оливьеру перс не нужен. Он упорно преследует только его, Фазу, и наверняка своих попыток не оставит. И что будет дальше?» А дальше получается, что Оливьер с командой пойдет за ним, следом отряд ликвидаторов от коалиции, и ко всеобщей гонке обязательно подключится перс. Или, скорее всего, его догонит, и они снова воссоединятся и встретят Оливьера уже вместе, плечом к плечу, как раньше. Вставал, разумеется, вопрос, откуда недруги узнают о его передвижениях. Но тут мир Стикса, где есть сенсы, ментаты и другая публика с необычными умениями, а еще внешники, возможности которых непосвященным и вовсе непонятны. «Фаза, ты что застыл, как мумия? Поехали, нас ждать не будут!» В Ниве рядом с водительским сиденьем восседал веселый Гиря, и в его огромной лапе торчала початая бутылка пива. Фаза встряхнулся от наваждения и занял место за рулем. Маруська бодро заскочила следом. Колонна загудела, машины тронулись, выстраиваясь в линию, и из их открытых окон гремела разнокалиберная музыка. Они медленно поехали, и Чалый шел за ними следом, махая на прощание рукой. Первый пункт на пути следования каравана носил скромное название «Ремтехника» и являлся крупным поселением, похожим на небольшой завод. На его территории самые разнообразные машины ремонтировали, укрепляли металлическими листами, устанавливали пулеметы и малокалиберные орудия. Из ассенизаторских цистерн получались бронетранспортеры, из внедорожников – тачанки, а из мопедов – мотороллеров и мотоциклов, юркие багги, устойчивые проходимые квадроциклы – и даже тарахтившие моторчиками дельтапланы. Работа в ремтехнике кипела. Круглосуточно работали несколько столовых, а толпа рабочих, охранников и администрации желала питаться вкусно, качественно и не консервами. Один из рефрижераторов планировалось разгрузить именно там. «Но до завода еще доехать надо». А это 2 дня дороги, и свежее мясо любят кушать не только люди. Первые 2 средние кластера проскочили весело, на скорости сшибая короткими очередями быстрых мертвяков. Широкие, с хорошим обзором и без больших строений кластеры называли деревенскими. Кроме того, эти 2 давно не перезагружались, и зараженных на их территории успели хорошо подвыбить. 3-й по линии следования, наоборот, только вчера перезагрузился и представлял из себя плотно застроенный поселок городского типа. Там имелась даже своя элита. Но на стороне караванщиков сыграл вчерашний перезагруз. Самые крутые монстры с азартом гонялись по окрестностям за коровами, козами и прочей вкусной живностью. К опасному каравану предпочитали не приближаться, и их можно было наблюдать в оптику. Но зато твари ниже рангом имелись в изобилии. Они сбежались к дороге на выстрелы и шум автомобильных двигателей. Поселок проломили силой. Зараженные атаковали плотными толпами, и пули из тяжелых пулеметов их раскидывали и рассеивали. По главной улице проехали без остановок на средней скорости, отбивая хаотичные атаки четко организованным огнем. На выходе закрылись дымовой завесой, и замыкающие тачанки выпустили пропан из баллона, вонь которого зараженные не переносили. Оторваться получилось. Переводили дух на длинном стабе, весьма унылом и никем не заселенном. Народ весело болтал, как между собой, так и общей радиосвязи. После удачного прорыва все находились в хорошем настроении. Но стаб закончился, и веселье резко оборвалось. Передний бронетранспортер въезжал в быстрый лесной кластер, имевший репутацию рискованного и неприятного. Сидевший рядом с фазой гиря убрал на заднее сиденье автомат и взял в руки гладкоствольный автоматический вепрь-молот, воткнув рожок с патронами, заряженными картечью. В чем заключалась пресловутая неприятность кластера, фаза сообразил сразу. Дорога, извиваясь, шла по сплошному лесу, и твари, хорошо прикрытые деревьями, нападали неожиданно и чаще всего сверху. Трудный кластер, очень трудный, и их счастье, что против них не было элиты. Главное оружие колонны – крупнокалиберные пулеметы помочь не успевали. Все схватки проходили на короткую в упор, и караван понес первые потери. Сначала стая из примерно двух десятков монстров навалилась на рефрижераторы, и пока их отбивали, пара топтунов порвала на запчасти усиленный решетками УАЗик. Из четырех сидящих в нем людей троих убили моментально. Еще один метнулся с диким криком вдоль дороги, и фаза с гири не сплоховали оба. Фаза удачно крутанул рулем и бросил автомобиль вперед, а гиря выскочил наружу, нафаршировал картечью набегающего лотерейщика и втащил обезумевшего от страха беглеца в салон. В итоге караван отбился и прорвался, что неудивительно. Хоть тварей навалилось много, но на такое количество стволов вовсе не критично. Сразу за лесом начиналось поле. Там остановились и отбивались от зараженных уже расчетливо, прицельно и короткими очередями. Зверьё быстро сообразило, что добыча недоступна, и оттянулось в лес, спрятавшись за спасительные сосны. День пролетел как час. На улице темнело и надвигалась ночь. Слушая радиопереговоры караванщиков, фаза решил, что все проходит штатно. Нельзя сказать, что им сегодня сильно повезло, но легко отделались и могло быть гораздо хуже. Спасенного они из машины выпроводили, тот обделался от страха, вонял и сидел красный от стыда на краешке сиденья, подстелив под себя куртку. Маруська забилась в угол подальше от пассажира и презрительно скалила клыки. Пристроили его в один из тех кунгов, где было много места, и гиря на прощание подарил мужику спортивные штаны. Ехать до мастеров-ремонтников оставалось еще сутки, но на ночь останавливаться никто не собирался. Планировали засветло преодолеть городской кластер, где обязательно придется пострелять. А вот дальше кусок пути спокойный через поля и редкие деревни. К Колонна тронулась, поехала и медленно втащилась на высокий речной берег, где предполагалось переехать реку вброд, и сразу начинался город. Но головной БТР замер, радиосвязь сразу ожила, и Фаза понял, что впереди проблемы.